Всю ночь она проплакала, отказываясь удовлетворить желание мужа. И тем не менее муж был с нею ласков и терпелив. На следующий день, разбирая приданое, Сижень вытащила из сундука красный пояс. Взглянув на него, ее муж сразу понял, что Сижень была служанкой Бао Юя. Он знал, что Бао Юю прислуживала какая-то служанка матушки Дзя, но даже не предполагал, что это могла быть Сижень. Глядя на пояс, молодой Дзян вспомнил о былой дружбе с Бао Юем и преисполнился почтением к своей жене. Он показал Сижень зеленый пояс, который выменил когда-то у Бао Юя на свой красный. И Сижень догадалась, что ее муж никто иной, как Дзян Юйхань, о котором ей когда-то рассказывал Бао Юй. Только теперь она поверила, что ее брачные узы были заранее предопределены судьбой. Когда Сижень поведала ему свои мысли, Дзян Юйхань был потрясен. Он больше не осмеливался принуждать свою жену, а стал еще более внимателен к ней, буквально ходил за ней по пятам, и Сижень никак не могла найти места, где покончить с собой. Дорогой читатель, судьба все предопределяет. Она не обходит ни грешного сына, ни неблагодарного сановника, ни честного мужа, ни целомудренную жену. Поэтому судьба Сижень тоже была занесена в реестр. Поистине наши предки, побывавшие в храме персиковых цветов, о которых сложены стихи, правильно говорили. В глубинах веков она все горевала, что можно лишь раз умереть. Но разве одна только сердцем скорбила супруга правителя Си? Супруга правителя Си. В конце VII века до нашей эры княжество Чу уничтожило удел Си. И чуский князь взял себе в жены супругу правителя Си, которая родила ему двух сыновей. Однажды чуский князь спросил ее, почему она все время молчит. «Я дважды была замужем», — ответила женщина, — «но дважды умереть я не могу. У меня было два мужа, но кому из них я должна прислуживать на том свете?» Но не будем рассказывать о том, как счастливо жила Сижень. Сейчас речь пойдет о Дзя Юйцуне, который был арестован по обвинению во взяточничестве и вымогательствах. Поскольку вышел указ государя об амнистии, Дзя Юйцунь избежал тяжкого наказания и лишь был сослан в свою родную местность, а также лишен всех должностей и званий. Отправив семью вперед к месту своего жительства, Дзя Юйцунь в коляске со всем багажом, имея при себе лишь одного мальчика-слугу, отправился следом. Когда он добрался до брода заблуждений на переправе стремительного течения, из небольшой соломенной хижины, стоявшей на самом берегу, вышел какой-то даос и почтительно приветствовал его. Дзя Юйцунь узнал в нем Джэнь Шииня и тоже почтительно ему поклонился. «Как поживаете, почтенный господин Дзя?» — осведомился Джэнь Шиинь. «Святой наставник, ведь вы все-таки господин Джэнь», — промолвил Дзя Юйцунь. «Почему же при нашей прошлой встрече вы не признали меня?» «Я страшно тревожился за вас, когда услышал, что ваша хижина сгорела. Ныне, когда нам посчастливилось встретиться, я от всей души выражаю восхищение вашими высочайшими и глубочайшими добродетелями. Я же так и остался грубым и невежественным, и потому нахожусь в бедственном положении. Прежде, когда вы занимали высокую должность и носили громкое имя